Отличная скрипка. Когда полдюжины малышей были голодны, старый Клеофас доставал из фланелевого футлярчика скрипку и начинал на ней наигрывать. Делал он это для того, чтобы заглушить то ли их плач, то ли голод, то ли свою совесть. Как-то раз Фифина в гневе топнула маленькой ножкой, сжала маленькие кулачки и объявила: «Все одно! Когда-нибудь я обязательно разобью эту скрипку на 1000 кусочков». «Не надо этого делать, Фифина», — стал увещевать ее отец. «Лет этой скрипки втрое больше, чем тебе и мне, вместе взятым. Ты ведь частенько слышала от меня о том итальянце, который подарил ее мне перед смертью, задолго до войны. Он сказал: „Клеофас, эта скрипка — частица моей души, которая останется жить после того, как я умру. Слава Богу! Ты слишком скорая на язык, Фифина». «Ну, я все равно что-нибудь сделаю с этой скрипкой. Ва!» — ответила его дочь, лишь немного смягчившись. «Учти». И вот однажды, когда на большой плантации устроили грандиозное празднество, из города понаехало множество дам и джентльменов, которые катались в колясках и верхом, танцевали и музицировали на всевозможных инструментах. В усадебный дом, где торжества были в самом разгаре, прокралась Фифина со скрипкой во фланелевом футлярчике. Поначалу никто не замечал босоногую малютку, сидевшую на ступеньке веранды и зорко высматривавшую удобную возможность. «Я продаю эту скрипку», — решительно объявила она первому, кто задал ей вопрос. Маленькая оборванка, желающая продать скрипку, показалась весьма забавной, и вскоре ребенка окружила толпа. Обшарпанные инструменты извлекли из футлярчика и стали осматривать, сперва потешаясь, но чем дальше, тем серьезнее, особенно три джентльмена. У одного из них были очень длинные, свисающие вниз волосы, у другого не менее длинные пряди стояли дыбом, прическа третьего не заслуживала особого упоминания. Эти трое обнюхали скрипку со всех сторон и чуть ли не вывернули наизнанку. Они стучали по ней и прислушивались. Потом скребли и опять прислушивались. Уходили с нею в дом, возвращались, уносили ее в самые отдаленные уголки. И при этом беспрестанно шушукались на знакомых и незнакомых языках. И, наконец, отпустили Фифину в освояси, вручив ей скрипку в два раза красивее той, которую она принесла, а вдобавок пачку денег. Онемевшая от изумления девочка немедленно упорхнула прочь. Но когда она остановилась под ветвями большой мелии, чтобы еще раз взглянуть на пачку банкнот, ее удивление удвоилось. Денег там было гораздо больше, чем Фифина могла сосчитать, больше, чем она когда-либо мечтала иметь. Их определенно хватит, чтобы покрыть старую хижину новой дранкой, обуть все маленькие босые ножки в семье и накормить все голодные рты. А может, даже, и при мысли об этом у Фифины чуть сердце из груди не выскочило, может, даже хватит, чтобы купить Бланшетту и ее крошечного теленка, которых хочет продать дядюшка Симеон. «Твоя правда, Фифина», — хрипло пробормотал старый Клеофас, сыграв тот вечер на новой скрипке. «Это отличная скрипка, и, как ты и говоришь, она блестит, точно атласная. Но как бы то ни было, она другая. Послушай, Фифина, возьми-ка ее и убери подальше. Я больше не собираюсь играть на скрипке».